Его звучный, бархатный голос лился и лился, так что я уже не очень вникал в смысл слов. Теперь-то я понимаю, что Просперо подверг меня гипнотическому воздействию, и весьма успешно. Я легко внушаем, я охотно подчиняюсь воле более сильного, что вам отлично известно по собственному опыту. Более того, так уж я устроен, что подчиненность доставляет мне наслаждение. Я словно бы растворяюсь в личности другого человека. Пока рядом был Гензи, я беспрекословно слушался его. Теперь же оказался во власти черный глаз и месмеризующего голоса Дожа. Пишу об этом трезво и с горечью, отдавая себе отчет в постыдных особенностях своей натуры. Благовойскому понадобилось совсем немного времени, чтобы я превратился в оцепеневшего кролика, который не смеет шевельнуться под взором удава. «Третьего лишнего здесь больше не будет. Никто нам не мешает», — говорил Дож. «И я расскажу тебе, как все было на самом деле. Ты умен, ты сумеешь отличить ложь от правды. Но сначала мы с тобой выпьем за упокой бескрылой души господина Гензи, как положено по русскому обычаю, выпьем водки». С этими словами он отошел в угол, где в стенной нише стоял огромный резной шкаф, и распахнул дверцы. Я разглядел какие-то бутыли, графины, бокалы. От того, что я больше не ощущал на себе завораживающего взгляда, моя мысль будто очнулась, заработала вновь. Я посмотрел на стенные часы и увидел, что прошло менее 5 минут. Быть может, Гензи еще держится. Однако прежде, чем я успел принять какое-либо решение, Благовойский вернулся к столу, вперил в меня свои черные глаза, и меня опять охватила блаженная вялость. Я уже ни о чем не думал. Я только внимал звуком властного голоса. Мы стояли разделенные письменным столом, опальная рулетка оказалась как раз между нами, ее никелированные рычажки поблескивали искорками. «Вот 2 бокала», — сказал Дож. «Обычно я водки не пью, больная печень, но после этакой встряски нам обоим не помешает взбодриться. Держи». Он поставил бокал на одну из ячеек колеса фортуны, черную, я запомнил. Слегка толкнул рычажок, и хрустальный сосуд, описав полукруг, медленно переплыл на мою сторону. Просперо придержал рулетку, поставил 2-й бокал напротив себя и тоже на черный квадрат. «Ты будешь верить мне и только мне», — медленно, весомо проговорил Дож. «Я один вижу и понимаю устройство твоей души. Ты, Гораций, не человек, а половинка человека. Именно поэтому тебе так необходимо отыскать 2-ю твою половину. Ты ее нашел. Твоя 2-я половина — я. Мы будем как единое целое, и ты сделаешься покоен и счастлив». И в этот миг откуда-то снизу от пола раздался резкий треск, от которого мы оба вздрогнули и повернулись. Одна из паркетин на дверце потайного люка раскололась пополам, посередине трещины чернела маленькая круглая дырка. «Что за чертовщи?» Начал было Просперо, но тут грохнуло еще и еще, всего 5 или 6 раз. Рядом с первой дыркой появилось еще несколько. Полетели щепки, 2 паркетины отскочили в сторону, а с потолка посыпалась белая крошка. Я догадался. Это Гензи палит в крышку люка. Но зачем? Что это даст? Ответ не заставил себя ждать. Снизу донеслись глухие удары. 1, 2, 3. На 4-м паркет стал дыбом, и я, не веря своим глазам, увидел, как из дыры наружу высунулся кулак. «Это невероятно!» Но Гензи умудрился голой рукой пробить дверцу в том месте, где она была продырявлена пулями. Кулак разжался, пальцы ухватили за край образовавшегося отверстия и стали тянуть крышку к низу, преодолевая сопротивление пружины. «Это сам дьявол!» — скричал Просперо и, бросившись животом на стол, схватился за чернильницу. Я не успел ему воспрепятствовать. Благовойский повернул богатыря, и люк распахнулся. Послышался стон, звук глухого удара, а на мгновение спустя зловещий, стремительно удаляющийся грохот. От сотрясения стол качнулся, и колесо рулетки дернулось. Снова описав полукруг, несколько капель водки выплеснулось из бокала в ячейке. «Уф!» — облегченно произнес Проспера, распрямляясь. «Какой настырный господин! А все из-за того, что мы вовремя не выпили за его упокой. До дна, Гораций, до дна! Не то он снова вылезет. Ну же!» Дож грозно сдвинул брови, и я покорно взял водку. «На раз, два, три, до дна!» — велел Благовойский. «И к черту больную печень! Раз, два, три!» Я опрокинул бокал, чуть не задохнулся, когда огненная жидкость обожгла мое горло. Надо сказать, что я не любитель русского национального напитка и обычно предпочитаю мозельское или рейнвейн. Когда я смахнул с ресниц выступившие слезы, меня поразила перемена, случившаяся с Благовойским. Он застыл на месте, схватив себя рукой за горло, а его глаза вдруг выпучившись и полезли из орбит. Не могу описать выражение бескрайнего ужаса, исказившего благообразные черты дожа. Он захрипел, рванул на себе ворот и утробным воем согнулся пополам. Я ничего не понимал, а между тем события следовали одно за другим так быстро, что я едва успевал вертеть головой. Сбоку донесся стук. Я обернулся и увидел, как за край открытого люка уцепилась рука, за ней вторая. Секунду спустя из дыры появилась голова Гензи, волосы растрепаны, исцарапанный лоб сосредоточенно нахмурен. А еще через несколько мгновений этот поразительный человек уже выбрался наружу и отряхивал белые от пыли локти. «Что с ним?» — спросил Гензи, вытирая платком ободранные до крови пальцы. Вопрос относился к дожу, который со страшным воем катался по полу, все силился встать и не мог. «Он выпил водки, а у него больная печень», — тупо объяснил я, все еще не отойдя от оцепенения. Гензи шагнул к столу, взял мой бокал, понюхал, поставил на место, потом склонился к рулеточному колесу над тем местом, где только что стоял бокал Благовойского. Я увидел, что отправившиеся капли водки проступили на черные ячейки странные белые разводы. Тогда Гензи, перегнувшись, взглянув на корчившегося в судорогах Проспера, поморщился и заметил в полголоса: «Похоже на царскую водку. Это смесь азотной и соляной кислоты. Должна быть начисто сжечь ему пищевод и желудок. Какая ужасная смерть!» Я затрепетал, только теперь сообразив, что подлый Проспера хотел напоить меня этой отравой. И лишь счастливый случай, толчок, повернувший колесо фортуны, спас меня от кошмарной участи. «Идемте, Гораций!» Гензи потянул меня за рукав. «Нам здесь больше делать нечего. Точно так же умер несчастный Радищев. Благовойского спасти невозможно, облегчить его мучения тоже, разве что пристрелив. Но я этой услуги оказывать ему не стану. Идемте». Он направился к двери, я поспешно бросился за ним. Вслед нам неслись истошные вопли умирающего. Но как вы сумели выбраться из колодца? И потом, когда Благовойский повторно открыл дверцу, я явственно слышал грохот. «Разве вы не сорвались вниз?» — спросил я. «Упало кресло, в которое я упирался ногами», — ответил Гензи, натягивая свои широченные рукавицы. «Безумно жаль, Герсталь. Отличный был револьвер. Когда крышка распахнулась, пришлось за нее ухватиться обеими руками. Вот Герсталь и упал. Такой нигде не купишь, надо в Брюсселе заказывать. Можно, конечно, спуститься в колодец и поискать на дне, но уж больно не хочется снова лезть в эту дыру. Бррр!» Он передернулся, я тоже. «Подождите с четверть часа и телефонируйте в полицию», — сказал он на прощание. Стоило ему удалиться, как меня посетила неожиданная мысль, будто молнией ударила. Получается, что Дож клуба самоубийц истребил себя сам. Это и называется высшей справедливостью. Значит, Бог все-таки есть. Вот идея, которая теперь занимает меня более всего. Я даже допускаю, что все потрясения последнего времени имели один единственный смысл – привести меня к этому откровению. Ну да, впрочем, это вас не касается. Я и так написал много лишнего, что для официального документа вовсе не нужно. Резюмируя вышеизложенное, свидетельствую с полной ответственностью, что все произошло именно так, как я описал. Сергея Иринархевича Благовольского никто не убивал. Он погиб от собственной руки. А теперь прощайте. Искренне неуважающий вас Ф.Ф. Вельтман, доктор медицины. Подскриптум. Я счел своим долгом рассказать господину Гензе об интересе, который вы и ваше высокое лицо проявляют к его персоне. Он нисколько не удивился и просил передать вам и высокому лицу, чтобы вы не утруждались дальнейшими поисками и не пытались доставить ему неприятности, поскольку завтра, то есть, собственно, сегодня, в полдень, он покидает пределы города Москвы и богоспасаемого Отечества, взяв с собой близких ему людей. Именно поэтому, чтобы дать господину Гензе время благополучно отбыть из пределов вашей юрисдикции, я не стал телефонировать в полицию с места происшествия. Выждал весь день и отправляю вам все свидетельства только вечером, причем не рассыльным, а с обычной почтой. Гензе совсем не похож на Исаию, но его пророчество, на мой счет, кажется, сбылось. Из слабого вышел сильный.